Глава 31, в которой мы с Рубари летим на охоту за Ори-Ори, встречаемся с разными чудовищами и получаем очередное доказательство, что поверхность смертельно опасна для людей, а когда находим тех, кто нам нужен, гадские шестилапы ломают все планы и сами охотятся на меня. Утро встретило нас порывистым ветром и прохладой. При вылете из ангара мы чуть было не зацепились винтом за одну из створок, так сильно качнуло дирижабль очередным порывом. Однако это на высоте был ветер, а вот внизу царило какое-то мрачное затишье. Небо затянуло облаками, куда-то лениво ползущими по своим делам, и все вокруг было чересчур пасмурно и тихо. Приблизившись к поверхности на пару десятков метров, мы плавно двинулись над кронами деревьев, высматривая очередную свою цель. Однако видели мы кого угодно, вот только не Ори-Ори. К примеру, на первой отметке вместо шестилапых зверей обнаружилась стая неких самонадеянных хищников, которые потом еще целый час бегали за нами, распугивая все живое в окрестностях. Пришлось уходить в сторону реки и пролетать над ней. И только тогда от нас отстали. Мы изменили курс и отправились ко второй отметке на карте, но и там нас ждало разочарование в виде стаи скамари. Едва завидев белесые тела среди деревьев, мы немедленно пошли на взлет, и когда матка стаи, изловчившись, плюнула в нас, были уже вне досягаемости для ее кислоты. Провозившись полдня и не найдя ни одного, даже самого завалящего и малюсенького Ори-Ори, мы с Рубари отогнали дирижабль к знакомой скале, на которой разделывали фимоминиарка. Мы просто искали место, где бы зависнуть и отдохнуть. Но неожиданно для себя нашли оставшиеся кости. Часть ребер, таза и позвонки. Героически поверженный нами мишка-переросток был беспощадно подъеден местными голодающими тварями. И даже те кости, которые еще можно было сгрызть, они сгрызли. Отказываться от потрепанных остатков добычи мы не стали, решив загрузить их на всякий случай в трюм. Пока дирижабль висел над землей, на берег выбрались несколько странных существ, до боли напоминавших большущих жаб. Сначала мы не обратили на них особого внимания, посчитав не слишком опасными, а вот потом, когда вместе с Рубари тащили тазовую кость мишки в трюм дирижабля, в стену рядом со мной что-то ударило, расплескивая слизь, после чего с треском оторвалось, оставляя липкие следы на обшивке, и стремительно исчезло. Я успел оглянуться и увидеть, как одна из жаб, замершая на самом краю берега, втягивает обратно свой длинный язык. Пока чудовище готовилось к новой попытке, мы крепко-накрепко закрыли трюм и поднялись над землей метров на 50-60. Жабы расстроились и принялись обиженно реветь. «Давай-ка улетим отсюда подальше», — предложил я Рубари. «Сейчас на этот рев еще кто-нибудь прибежит». «Да», — коротко согласился со мной механик, стирая липкую слизь с рукава. Только через полчаса мы обнаружили пустой каменистый склон, над которым можно было, как нам показалось, безопасно зависнуть и отдохнуть. «Ну вот кто бы нам это позволил?» К этому времени облачность уже затянула весь небосвод, а еще явно собирался дождь, и вокруг резко потемнело. Я уже было собирался оставить место капитана и рулевого, и отправиться вниз, где механик кошеварил что-то ароматное, а значит и съедобное, когда заметил три черные точки в воздухе. Хорошо еще, что летели они к нам со стороны рубки. Вряд ли бы я пялился в боковые окна, спускаясь. Мы так привыкли к ночному образу жизни большинства чудовищ, что даже не подумали о том, что пасмурная погода и сумрак перед непогодой вполне пригодны для их охоты. Я взял бинокль, присмотрелся к нашим гостям и понял, что нам пора подниматься. И чем скорее, тем лучше. Три крупных лысых птицы с длинными острыми клювами, серой кожей и перепончатыми крыльями стремительно приближались к нам. И явно не для того, чтобы пролететь сверху и обгадить аэростат. Застрекотали разблокированные винты, и наш дирижабль резко дернулся, начиная разворот. Снизу из трюма громко топача появился механик. «Что?» — коротко спросил он, а я молча ткнул пальцем в направлении точек. Проследив за указующим перстом, Рубари даже в бинокль смотреть не стал, сердито выдохнув. «Ну не взят нам. Мы наполнили пневмой сферы пустоты, раскочегарили логос огня, и машина начала подъем. Вот только и летели мы еще медленно, и поднимались не слишком быстро. По всему выходило, что чудовища настигнут нас раньше, чем мы поднимемся хотя бы на полкилометра. «Фант, стреляй по ним!» — крикнул мне Рубари. Я зафиксировал штурвал, чтобы тот не мотался влево-вправо, и кинулся в трюм к наружным дверям, на ходу надевая кастет. Может, это и не ахти какое оружие, но ведь нам убивать птичек не обязательно. Достаточно их просто задержать. Я прицепил себя коротким тросом к кольцу рядом с дверью, распахнул створку пошире и с опаской высунулся наружу. Летающие чудовища находились за кормой, чуть ниже, но явно догоняли. Перекинув пневму прямо из семечка в кастет, я навелся на ближайшую и послал для пробы сразу три льдинки, целясь прямо в морду. Летающая гадина дернулась, стараясь увернуться от выстрела, но одна из острых льдинок удачно попала ей в плечо. Та сбилась с темпа полета, а потом вообще резко просела куда-то вниз и назад. И лишь спустя несколько секунд она, оправившись от удара, снова замахала крыльями. Я попробовал стрелять воздушными лезвиями и огненными стрелами, но первые не слишком точно летели, а вторые быстро теряли мощность на высоте. Пришлось и дальше стрелять льдом, стараясь не подпускать клювастых преследователей близко к дирижаблю. Чудища меня терпели не больше минуты, а потом резко переместились на другую сторону от гондолы, где вообще не было двери. Только небольшое окошко. Я тоже перебрался туда. Но вот из окошка стрелять было совсем неудобно. Слишком оно было здесь маленькое. Только рука и проходила. Одна из тварей изловчилась, подлетев совсем близко, и попыталась цапнуть меня за руку. Я успел заметить опасность и использовал кастет соответственно данному мной названию. Со всей дури врезал кулаком по мелькнувшему клюву. Руку обожгло болью, и я сразу втянул ее внутрь. От костяшек до запястья тянулся глубокий порез, из которого, не останавливаясь, текла кровь. Чертыхнувшись, я закрыл окно и кинулся наверх к ящичку, стоящему в пустующей каюте, где хранились бинты. «Как там?» — крикнул мне Рубари. «Хреново! Подбираются!» — ответил я на бегу. «Руку мне поцарапали!» «Ничего! Сейчас! Стнут!» — успокоил меня механик. И оказался прав. Пока я заливал руку каким-то настоем, вроде бы дезинфицирующим, пока заматывал ее бинтом, не было слышно ни ругани Рубари, ни каких-либо посторонних звуков. И когда я закончил с обработкой раны, оказалось, что коварная атака на мою руку была последней попыткой нас достать. Шарк влетел в облачность и теперь поднимался в сплошном тумане. Я снова взялся за штурвал. И как только мы вынырнули из облаков, сразу изменил курс и направился к Соливаре. Скалу практически полностью затопило облачностью. Выше облаков торчала только башня мэрии с городскими часами и крыши самых высоких построек. В этом густом тумане мы едва-едва нашли свой собственный причал. Здесь, над тучами, ветер еще больше усилился, и мы с большим трудом загнали дирижабль в ангар. Рубари вообще пришлось выходить и подтягивать его вручную. Когда мы, наконец, смогли затушить логосы, уже наступил вечер, а на улице вовсю бушевала непогода. Да и температура внутри ангара стремительно падала. К моей вящей радости на этот случай у нас был сколочен небольшой домик. Внутри была кухонька, две спальни и, главное, печка. Мы развели в ней огонь, чтобы согреться, и только тогда я понял, что знобит меня вовсе не от холода. И другой причиной такого отвратительного самочувствия, по здравому размышлению, могла быть лишь рука. Размотав повязку, я с ужасом уставился на опухшую кисть и темные края раны, нанесенной острым клювом. Рубари, почесав бороду и внимательно посмотрев на это безобразие, молча оделся и ушел. А вернулся уже с насквозь промокшим старичком-лекарем, который лишь головой покачал, глядя на мое ранение. «Ежели с птичками-то столкнулись, надо же сразу ко мне», — заметил он, рассматривая руку и подслеповато щурясь. «У них-то на клювиках много дрянь-то всякой. Вот грязь и занесли». «И что? Теперь готовиться к перерождению?» — поинтересовался я, ежась от озноба. «Да тут-то как хотите. Лечение будет, правда, подешевше», — ответил старичок. «Тогда лечите», — согласился я, хотя вообще от меня согласия никто и не требовал. Руку мне почистили, а внутрь влили пару-тройку противных микстур. Содрал с нас лекарь целых 25 единиц. «Завтра будете на ногах, а сегодня советую вам поспать», — заметил старичок, пересчитывая чешуйки перед уходом. «Организму бы вашему отдохнуть надо и силы поберечь». Рубари почти что насильно накормил меня то ли обедом, то ли ужином, а затем я отправился спать, как и посоветовал старый лекарь. И это у меня в тот вечер получалось лучше всего. Печка нагрела помещение, я улегся в кровать, закутался в теплое одеяло и уснул, слушая, как ветром грозно трясет ворота ангара. Буря продолжалась до утра. Когда я проснулся, снова чувствуя себя здоровым и бодрым, то первым делом выбрался на воздух. Соливари был окутан туманом туч, и все вокруг, от мостовых до пробегающих по улицам собак, было мокрым и скользким. Что поделать? Один из недостатков жизни на скалах — непомерная влажность. И даже когда дождь закончился, влажность еще не скоро приходит в норму. Совсем как на берегу моря, где и в жару за ночь мокрые вещи не успевают высохнуть. Полдня мы с Рубари ждали, когда же хоть немного прояснится, а потом снова отправились искать Ори-Ори. К сожалению, когда мы наконец нашли первую их стаю, было уже слишком поздно начинать охоту. Скоро должно было стемнеть, а находиться в это время у поверхности было бы верхом суицидального безумия. Кстати, размышляя о превратностях судьбы охотника, я понял, что мне было бы крайне интересно попасть когда-нибудь на Тиаран. Дело в том, что Соливари возвышалась над землей более чем на 500 метров, а вот ее конкурент всего на 400. И хотя стараниями людей плато было превращено в неприступную для сухопутных чудовищ крепость, но как они вообще спасались от летающих гадов? Все, кому довелось там побывать, как в один голос утверждали, что чудовища на скалу не нападают, и ходить по ней совершенно безопасно. Вот и было бы интересно узнать, как они этого вообще добились. Второй день подряд мы возвращались в ангар с почти пустыми трюмами. Кости от Фима Миниарка, которые мы подобрали и сбыли алхимикам, едва-едва окупили наши полеты и лечение. И все равно это не в счет. Всего лишь способ хотя бы отбить затраты. Пора было выполнить очередной заказ, а время неумолимо утекало. До истечения срока контракта оставалось 59 дней, а желез требовалось целых 30 штук на секундочку, и хранить их долго было нельзя. Утром следующего дня мы снова отправились на то место, где видели Ори-Ори, и вскоре обнаружили их. За ночь чудища не успели уйти далеко. Они медленно двигались стадом в 20 голов, подъедая свежую зелень, а иногда перекусывая тем, что пыталось проскользнуть мимо и попало в их клей. Скелетов подобных бедолаг обнаружилось целых 3, ровно по пути следования Ори-Ори. К нашей радости шли обладатели клейких желез вдоль кромки леса, и выманить их, по нашему мнению, было легко. Мы отвели дирижабль в сторону каменистой пустоши, нашли подходящую россыпь крупных камней, загрузили их под днище дирижабля в сделанную сетку и снова направились к будущей добыче. Дирижабль завис неподалеку от опушки, а я спустился по длинному тросу вниз, прицепил его к сбруе и отправился изображать из себя приманку. Я бы предпочел подсунуть Ори-Ори какой-нибудь кусок мяса или просто животинку вроде мелкого шарка, благо можно было купить все это в городе. Однако Рубари предупредил, что такие ложные травоядные, если за кем и кинутся, то лишь за человеком. За животными специально они не гоняются. А трое несчастных, чьи скелеты мы видели, сами выскочили на стадо. Стоило Ори-Ори меня унюхать, как они бодро затрусили ко мне всем стадом. Я накинул плащ и двинулся прочь под гондолу, постепенно увеличивая темп. Я, конечно, ожидал, что они тоже не будут из себя улиток изображать. Но вот то, что на коротком отрезке выдадут скорость километров в 40 в час, никак предположить не мог. Рубари ведь мне говорил, что они медлительные. О том, что они лишь относительно медлительные, или, как сказал бы Рубари, соотносительно, меня предупредить забыли. И их тупость мой механик точно явно преувеличивал. Не такие уж они были и тупые. Загоняли меня, взяв в полукольцо, и явно не собирались всем стадом забираться под гондолу. Зверюги были немного похожи на бегемотов, но ровно до груди, где скелет чуть изгибался вверх, придавая им неуловимое сходство с богомолом. Из массивной груди росла еще одна пара лап, совсем как у хищных динозавров на земле. Сами лапы были короткие, снабженные тройными массивными заостренными кончиками копыт, а выше шла шея, на которой бугром выделялся большой зоб. Та самая ценная железа с клеем. Вот этим клеем они и начали в меня плеваться. Первый плащ я скинул еще до того, как пробежал под ловушкой. Да и второй уже начинал мешать. Я уж молчу, что на куртке и штанах, которые я надел, теперь хватало густых, быстро застывающих комочков. Как и договаривались, рубари сразу запустил логосы на полную, и дирижабль начал подниматься, вытягивая трос. Промчавшись под гондолой, я сразу оторвался от земли. И ровно в этот момент полукольцо Ори-Ори наконец сомкнулось, сходясь именно в той точке, в которой я и находился. Полетевшие из-под гондолы камни остановили всего 5 тварей, а вот остальные буквально попытались забить меня своими передними лапами. И чудо, что я со всеми ними разминулся. А напоследок гады заплевали меня так, что когда рубари втянул меня в трюм, то сначала пришлось нам скалывать клей с моих ног, чтобы я хотя бы ходить мог. «Знаешь, сдается мне, что это был неудачный план», — заметил я, отковыривая последний кусок клея с сапога. «Больше я не хочу изображать из себя приманку». В ответ рубари лишь горестно вздохнул и развел руками. «Мол, из него приманка так себе будет». И сразу усиленно закряхтел, словно вспомнив о внезапно разыгравшемся радикулите. Мы дождались, пока Ори-Ори поревут над телами собратьев, а затем я снова спустился, чтобы вырезать железы. Но не тут-то было. Как только я оказывался у земли, шестилапые чудовища разворачивались и всем стадом устремлялись назад. Харчить вкусного человечка по имени Фант. И приходилось снова подниматься и ждать. Потому что, едва вернувшись к трупам сородичей, Ори-Ори снова начинали горестно реветь. В общем, на третий раз я понял, что пора с этим безобразием заканчивать, и решительно направил дирижабль к той точке, где мы раньше уже набирали камни. Мы снова набили сетку валунами, вернулись к месту охоты и с удивлением обнаружили, что нашу добычу уже активно пожевывают какие-то левые твари, которых мы, кстати, не приглашали. Видимо, их привлекли горестные вопли Ори-Ори. Я достал из сетки один из булыжников и попытался вручную зашибить одного из едоков, но у того будто глаза на затылке имелись и вверх смотрели. Прянул гад в сторону и избежал печальной участи. Подъеденную добычу пришлось временно оставить и лететь добывать новую. На этот раз вниз я спустился лишь для того, чтобы остаток стада Ори-Ори вылез из леса на равнину. Рубари поднял меня задолго до того, когда меня смогли бы доплюнуть клеем. А потом мы развернули дирижабль и прошлись над уходящим в лес стадом, разбрасывая камни. Убили только одну особь и тут же отправились за новой порцией камней, пока безутешные тварюшки снова ревели на все окрестности. Камнеметание по похоронной процессии прошло удачнее. Еще 5 трупов прибавились к первому. И пока выжившие сородичи оплакивали потерю, мы успели слетать за новой порцией камней и снова скинуть их на Ори-Ори. Затем я спустился вниз с целой связкой тросов и привязал каждую убиенную тушку за ногу. Нет, вовсе не для того, чтобы их тащить куда-то. Дирижабль бы все стадо не выдержал. План был куда проще. Первые 2 железы я вырезал еще на земле, благо много времени этот процесс не занимал. А едва лишь поблизости появились голодные претенденты на нашу добычу, я вместе с корзинами, куда складывал железы, поднялся на дирижабль. А дальше мы подтягивали вместе с рубари труп каждой убитой твари и прямо над пиршеством чудовищ в воздухе вырезали железу, после чего отвязывали трупы и сбрасывали вниз. Сами чудовища, что набегали на перекус, железы, если и ели, то в последнюю очередь. Повредить успели только 2. И то, когда пытались зубами удержать ускользающую вверх тушу. Таким образом, получив первые 12 желез, мы перелетели к следующему удачно расположившемуся стаду Ори-Ори, после чего повторили всю процедуру. Процесс добычи превращался в тяжелую рутинную работу и теперь даже на обычную охоту переставал походить. К вечеру с 3 десятками добытых органов мы вернулись на скалу. Я принялся перетаскивать корзины наверх, в город, а рубари кинулся искать извозчика. К счастью, груз можно было привозить даже ночью, а вот оплату мне предстояло забрать лишь на следующий день. На складе железы перетащили в холодильник, отдельное помещение, обложенное льдом, где наша добыча могла бы пролежать подольше, а после разгрузки извозчик подкинул меня к ангару, где я смог наконец переодеться, помыться и отдохнуть.